Глава 4. Приезд в Академию. Поездка до столицы обернулась бессонной ночью. Мое взвинченное состояние никак не давало уснуть. Прощание с молчаливым отцом, матушка, которая решила напоследок напомнить мне, как подобает вести себя в обществе и что надобно держаться подальше от тех самых остальных. Матильда же так и не вышла меня проводить, о чем я весьма сожалела. Чувство вины не покидало меня, хотелось все ей объяснить, я это не специально, не из-за своих капризов. Но тут же останавливала себя тем, что, в конце концов, это не такой большой срок, всего один год, и Мати данное время пойдет только на пользу. Голоса, к счастью, сильно не досаждали, только создавали фоновый шум, не более. Жак, по приказу графа, составлял мне компанию в поездке, развлекая разговорами и воспоминаниями о моем детстве. Наш кучер Кларк ловко управлялся с лошадьми. Каждый новый ухаб на дороге умело объезжал, делая поездку еще более комфортной. Я же, слушая то болтовню Жака, то цокот копыт, временами проваливалась в дрему. «Эй, Анна, мы почти на месте», — наконец произнес управляющий. «Через несколько минут въедем в столицу». В предвкушении я перевела стекла экипажа в режим одностороннего видения и с любопытством стала всматриваться в открывающийся пейзаж. За окном шли люди, в разнообразных одеждах, с ярко выраженными различиями во внешности и иногда со смешными походками. Одни куда-то спешили в припрыжку, другие медленно и размеренно топали по дороге, а третьи и вовсе глазели по сторонам и дивились увиденному. Надо сказать, посмотреть было на что. В столице я была несколько раз, но только проездом, когда мы с отцом держали путь в пансион. Но и тогда я не могла не заметить этого впечатляющего зрелища. При подъезде к городу приходится несколько часов ехать вверх по склону, где дорога постоянно петляет. Когда же добираешься до вершины плоскогорья и подъезжаешь к досмотровому пункту, перехватывает дух. Справа от тебя резкий спуск вниз, и взору открывается потрясающий вид на огромную долину, окруженную тысячелетними гигантскими горами с отвесными скалами. С другой стороны — молочная пелена Белого моря с выходящими из самой его глубины утесами. Между этих красот расположилась она, Марена, столица нашего королевства Интарии. Белоснежные крыши домов оттеняются ярким цветом золотого дерева, растущего здесь на каждом шагу. Редкая зелень, в основном у предгорья, теряется на фоне белого и золотого цвета. Не зря нашу столицу называют белым золотом. Вдалеке виднелись вырезанные из морского коралла стены королевского дворца. Шпиль на самой высокой его башне терялся в белизне облаков на ярко-синем небе. «Сколько бы я здесь ни бывал, каждый раз не могу налюбоваться видом», — вздохнул Жак. «Да, не стала и я скрывать своего восхищения». «Проезжай! Чего встал?» — послышался грубый мужской голос с дороги. Я оторвала взгляд от сказочного вида, когда перед глазами пронесся экипаж серебристого цвета с вензелями на крыше. Запряженная скакунами пегой масти карета проехала перед нами с такой скоростью, что из-под ее колес вылетали и ударялись о рядом стоящие экипажи мелкие камни. Неожиданно затормозив, она перекрыла дорогу не только нам, но и соседним повозкам. Моему возмущению не было предела. Нахальное поведение выбило из колеи, и я схватилась за ручку двери, чтобы выйти. Выставила одну ногу из кареты и застыла. Из экипажа, перегородившего дорогу, с разгневанным видом появился маркиз Сейторский. Его невозможно было не узнать. Матильда не единожды показывала качественную иллюзию своего теперь уже жениха. Я молниеносно забралась обратно на свое место и закрыла за собой дверь. Испугалась? Точно нет. Единственное, что мной руководило, это то, что ни с кем связываться и привлекать к себе внимание я точно не желаю, а с маркизом это неизбежно. К тому же он учится в академии, и налаживать родственные связи с будущим зятем пока нет желания. Мне не нужны лишние разговоры, которые последуют незамедлительно, если общаешься с высокопоставленными лицами. «Рэй, почему так долго?» Послышался нежный голосок из экипажа маркиза, и следом в его окне показалась миловидная блондинка. Из-за стоявшей жары она обмахивалась розовым платочком. «Рэй, когда мы уже приедем в твою академию? Я устала!» «Миледа, я тебе уже говорил, что со мной нельзя. Ты будешь жить в городе. А сейчас скройся, не то личико на солнце потеряет свет», — ответил маркиз девушке, проведя при этом по ее подбородку большим пальцем. Она заулыбалась и исчезла в глубине кареты. В следующий миг маркиз повернул голову и посмотрел в мою сторону. Я отпрянула от окна, совершенно забыв, что за затемненным стеклом с внешней стороны меня невозможно увидеть. Наконец мы тронулись. Спустя несколько минут проехали досмотровый пункт и медленно двинулись вниз со склона. Насколько я знала, Королевская академия располагалась за городом, точнее, на его окраине. По словам отца, она очень большая. Он говорил, что несколько лет назад начальное образование стали получать все дети в стране, и пришлось увеличить ее размеры в несколько раз. Отец говорил, это только начало, и такие новшества в учебных заведениях будут со временем по всему королевству. Мне нравилась эта идея и то, как горели его глаза. К сожалению, плохое самочувствие короля временно отодвинуло планы отца до лучших дней. Наша карета плавно катилась по гладкой брусчатке, потому разморенный поездкой Жак, открыв рот, преспокойно посапывал в усы. Я же боялась закрыть глаза и вслушаться в свой внутренний мир, опасаясь, что на время притихшие голоса снова дадут о себе знать, отвлекала себя, рассматривая улицы города. Вдоль широких тротуаров над магазинами и салонами светились рекламные иллюзии. На крыше одного здания то возникала, то пропадала расческа с ножницами, у другого — разноцветные пирожные. У тех, кто не скупился на рекламу, были установлены весьма реалистичные иллюзии. Так, на одном из развлекательных салонов во всю его длину шла проекция морского дна и его обитателей. После деревенской жизни такое обилие цветов вызывало у меня головокружение. Мельтешащие люди стали сливаться в нечто неразборчивое, размытое. Я перевела окно в темный режим, отстранилась, откинувшись на спинку сиденья. Наверное, я задремала. Жак стал меня тормошить и сообщил о нашем прибытии. «Это Анна, мы на месте. Ваши вещи уже отправлены в распределительный зал. Документы для поступления у вас?» «Что? А, да, прости, Жак, все у меня в сумочке. Спасибо тебе огромное за компанию. Ты, может быть, остановишься в городе, передохнешь, а уже завтра отправишься обратно?» «Что вы, молодая Эйта, не беспокойтесь, я не устал, да и граф просил сразу же возвращаться». «Хорошо, Жак, как знаешь». Распрощавшись с управляющим, я повернулась к высокой каменной стене, тянущейся в обе стороны от меня. В нескольких метрах от себя увидела ажурные кованые ворота, к которым и направилась. Пройдя всего пару шагов, остановилась, прислушиваясь к своим ощущениям. Что-то не так. Тишина. Слишком тихо. Словно попала в замкнутое пространство. Не слышен шелест деревьев, хотя и видно, как от ветра подрагивают их листья. Под ногами промелькнул рыжий кот и беззвучно скрылся в высокой траве. Я перевела взгляд на ворота. Они оказались дальше, чем были до этого. Мое беспокойство усилилось. Что за штырева магия творится здесь? Я обернулась на подъездную дорогу. По ней к академии шли два парня. Смеялись? Нет, они громко и во весь рот ржали, глядя на меня. Только дело в том, что я совершенно их не слышала. Я снова посмотрела на ворота, которые почти скрылись из вида. И тут меня похлопали по плечу. Я вздрогнула и резко обернулась. Передо мной стояли два одинаковых человека. Парни, только что находившиеся в десятках метрин от меня, теперь стояли рядом и были абсолютно похожи. Один из них, тот, что немного уже в плечах, стал усиленно жестикулировать. Я отшатнулась и показала им, что ничего не слышу. Махала руками и пыталась объяснить, что ворота переместились, и я вообще не понимаю, что происходит. Второй парень пошире, устал от наших телодвижений, взял меня под руку и потащил ко входу в академию. Сделав буквально 10 шагов, я закричала во весь голос. Передо мной внезапно возникли те самые ворота. «Ну чего ты орешь? — заговорил первый парень, закрывая уши, а второй, державший меня, отпустил мою руку и скривился. — Так и оглохнуть можно! — Я вас слышу! — обрадовалась я, рассматривая уже не таких одинаковых, но все же очень похожих ребят. — Понятно. Новенькая. Меня зовут Канаш, а этот великан — мой брат-близнец, Калтан! — указал он на второго. — Анна! — представилась я и спросила. Что это со мной сейчас было? Почему я ничего не слышала? И ворота, они были далеко, а сейчас... Так это защитный периметр, на расстоянии в 10 шагов вокруг всей Академии. Заклинание не впустит чужака с плохими намерениями. Но да, у него есть и негативный момент. Оно блокирует звук и запутывает пространственное видение. Одни видят ворота вдалеке, другие вблизи, но, протягивая руку, чтобы открыть их, натыкаются на пустоту. Это уж у кого как работает подсознание. «Канаш, давай быстрее! Снова будем последние!» — пробасил второй брат. «Точно!» — спохватился парень, беря меня под локоть и протискиваясь при открытые ворота. «Медлить нельзя! Набегут молодые и дерзкие, разозлят нашу тучку. Она хоть и добрая, но после новеньких станет шипеть без повода!» — говорил Канаш мне, словно я знала, о чем идет речь. «Постой!» «Не тяни меня!» — попыталась я вырваться из захвата. «Мне нужно в административный корпус, чтобы оформиться, и...» Я оглядела местность перед собой. Огромная площадь перед многочисленными зданиями Академии была до отказа заполнена студентами. Шум, гам, крики и грохот доносились со всех сторон. Мне показалось на секунду, что я очутилась прямо в своей собственной голове. По правую руку от меня бежали две девушки в ярко-синей форме с вышитой на груди маленькой звездочкой. Слева, чуть поодаль, весело обсуждая что-то, стояла группа студентов в желтых и коричневых одеждах. Одна Эйта из этой компании захлопала в ладоши и радостно завизжала от того, что какой-то профессор будет вести у нее предмет. Впереди же, передо мной, пестрело бесконечное море хаотично движущихся студентов. У меня пересохло во рту. Может, отец был прав, и для меня это слишком, и я преувеличила свои возможности вынести такое количество людей рядом с собой. «Мы туда и идем», — отрезал гигант. Какой-то он чересчур прямолинейный и совсем не такой шустрый, как первый. «Да ты не беспокойся, мы сейчас тебе и бесплатную экскурсию устроим по пути». И Канаш снова подхватил меня под локоть и потянул вперед. «Вон, видишь то светло-зеленое здание? Самое последнее. Это детский корпус, там малышня учится. Правее его — площадка для прогулок. Туда не разрешено ходить после того, как последний курс оставил там бардак из разных неприличных вещичек». Он посмотрел на меня и задвигал бровями вверх-вниз. «О, богиня! Видела бы сейчас этих парней моя матушка, она тут же забрала бы меня из этого полного разврата места. Странно, но мне стало весело. Жизнь у этих братьев кипела, и они не беспокоились о том, кто и что о них подумает. Наплевав на манеры, они тянули меня вперед по широкой дорожке, забыв о всяких приличиях, не удосуживаясь даже использовать уважительное обращение Эйта перед моим именем. Мне нравилось. «Справа, как ты видишь, расположены здания Академии. У каждого факультета свой цвет одежды. Фиолетовые стихийники, желтые — металлисты или умники, как мы их называем. Вот те синие — целители. В основном это ведьмочки», — как-то с придыханием проговорил Канаш, указывая на девушек в яркой форме с вышитой звездочкой, но продолжил. «Бурые, боевики, бытовики, серые. Так, вроде никого не забыл. А ты, собственно, на какой факультет поступила?» — полюбопытствовал он. «На бытовую магию», — непринужденно ответила я, не отрываясь, рассматривая разноцветную форму студентов. Перед нами прошла высокая худая девушка в черном. «А черная форма — это чья?» «Это самая немногочисленная ветка студентов. Они некроманты, смурые и неразговорчивые представители нашего мира. Оттого и ценные для королевства», — сказал Калтан. «Кажется, я начинаю их различать». «Ты не похожа на бытовика!» Внезапно сменил он тему. «Почему же?» Удивилась я, глядя на этого высоченного парня. «Сразу видно, что ты не из простой семьи!» Поддержал брата Канаш. добротная одежда из дорогой ткани, которую делают только в Маркене, так как у нас не живут ивники. К тому же крой высокой четкости, строго по линиям и изгибам твоей фигуры. Это же очевидно. Обувь из прочной и гибкой пены не могут позволить себе простолюдины», — добавил великан. «Слушай, тебе не жарко в велюровой накидке?» — подметил Канаш. От удивления я посмотрела на парней новым взглядом. Одеты в форму бурого цвета. Ага, значит, боевое отделение. Возраст трудно определить, но они явно не с первого курса, то есть не новички. Разбираются в нарядах? Разве парни, и тем более боевики, изучают направление моды? Даже если и так, далеко не все знают, что именно ивники Маркены делают прочную паутину для дорогих тканей. А о гибкой пене знают вообще единицы. Эта разработка появилась совсем недавно и известна только в узких кругах. «Ты, конечно, выбрала неприметный серый цвет одежды», — продолжил Канаш, «что необычно для высокородных эйд. Но знающий человек легко тебя раскусит. Поэтому, если ты надеялась таким образом скрыть свое положение, должны тебя огорчить. Не получилось. Даже если у тебя небольшой дар, хорошее пожертвование Академии могло бы утвердить тебя на другой, более престижный факультет». «Парни правы. Бытовая магия по большей части для простых людей. В основном они занимаются портным делом, другими ремеслами или земледелием, ведь такие занятия не для высшего общества. Но парни же не знают, что я приехала не для учебы». «Я вовсе не пыталась скрываться». Начала была опровергать их предположения, но потом передумала. «С какой стати мне оправдываться? Пусть думают, что хотят». «Да ты не дергайся! Нам все равно, кто ты! Хоть сам всекарающий ар! Мы же с братом оборотни, и хорошо чувствуем эмоции людей!» «Оборотни? Только этого не хватало! Они сверхчувствительны к запахам, различат даже малейший страх!» «Не пугай девушку, Канаш! Ты не бойся, Анна! Мы не лезем с расспросами, и тайны твои знать нам не надо!» «Ну, а если захочешь ими поделиться, мы к твоим услугам», — добавил Шустрый. «Интересно, как я надеялась в течение года сохранить отстраненность и не общаться без надобности с учащимися академии, если уже первые встреченные студенты вычислили, что у меня высокородное происхождение? Так, надо прекращать наше знакомство и идти дальше одной. Слушайте, спасибо вам за помощь, но дальше я сама». «Так мы уже пришли, дорогуша!» Хихикнул Канаш и опять потащил меня вперед. Мы стали взбираться по белоснежным ступеням. «Это административное здание. Оно самым первым было построено, потому и отличается от остальных древностью архитектуры», продолжил он, открывая передо мной дверь и не давая даже рассмотреть раритет. «Справа деканат», — махнул он в том направлении. «По лестнице вверх комнаты преподавателей. Нам туда не надо. А вот слева, слышишь?» Я прислушалась. Из коридора по левую сторону от нас доносился странный гул. Вдруг оттуда же раздался оглушительный, разъяренный визг. «Молчать!» У меня зазвенело в ушах. Мой личный шум в голове, кажется, стих. Следом громко и внятно продолжили вещать. «Никому не двигаться! Не шушукаться! Не чихать! Не чесаться! И даже не дышать! Ясно?» «Ты смотри, Калтан! Нашу тучку все же рассердили! Пойдем быстрее, хочу это видеть!» Парни, не сговариваясь, двинулись вперед, забыв про меня. «Не отставай, Анна, а то все пропустишь!» Что пропущу, я не понимала, но мое любопытство уже бежало впереди близнецов. Мне же пришлось догонять эту троицу. Пролетев по прямому коридору и свернув за угол, мы очутились в большом зале. Вдоль его стены стояли студенты в форме различных курсов, но были и такие, как я, в повседневной одежде. Я перевела взгляд в центр зала и не поверила своим глазам. Возле длинного стола с кучей документов на нем, расправив огромные кожистые крылья, стояла, скаля острые клыки, самая настоящая демоница. Красный оттенок ее кожи, змеиные глаза и огромные когти на жилистых руках вызывали страх. Я рефлекторно схватила за руку Канаша, ища у него защиты. «Открою тебе маленький секрет!» Наклонился ко мне и прошептал на ухо парень. «Она добрая, просто пугает новичков, чтобы вели себя спокойнее и не мешали остальным. Я посмотрела на него, а потом на красное чудовище. Честно сказать, я засомневалась в правдивости его слов. Но мгновение спустя угрожающие крылья в несколько метрин стали складываться за спиной демоницы. Кожаный покров постепенно менял свой цвет на более естественный для людей, а выпирающие клыки и вовсе исчезли. Теперь перед нами за столом сидела обычная дама с пышными формами. Пухленькая, миловидная шатенка с уложенными в высокий пучок волосами. Поправив одной рукой прическу и прокашлившись, она заговорила. «Милые дети, ведите себя тише, вас много. Мы с Клотильдой, — покосилась она на свою коллегу, — не слышим самих себя. Итак, кто следующий? Подходите, расписывайтесь в документах, берите расписание, ключ заклинания для входа в комнату и пропускайте следующих», — тоненьким голоском пропела женщина. «А почему тучка?» — шепотом спросила я у парней. Демоница тут же, прищурившись, уставилась на меня. «Потому что грозовая, но при этом добрая», — пояснил Канаш, и вновь меня подхватили и потащили к тучке. «Не мешкай, Манна! Пока молодежь отходит от увиденного, можно проскочить без очереди, иначе стоять нам тут до вечера». «Куда это вы?» — растолкав нашу компанию, втиснулась между нами хрупкая рыжеволосая девушка. «Совсем обнаглели старшекурсники! Чего смотришь? Ведьм никогда не видел!» Прожигая взглядом Канаша, снизу вверх смотрела на него девица. «Не зли меня! Прокляну! Твоя зазноба могла бы и подождать своей очереди!» Тыкала она в меня пальцем и шумела, совсем не боясь краснокожую распорядительницу. «Я вовсе не его зазноба!» «Да мне безразлично, кто ты ему!» — фыркнула девица. «На такое хамство я бы уже 1000 раз ответила в обычной жизни, но я дала себе слово не ввязываться в скандалы и быть менее заметной». «Вот же проклятие!» — штырева броня наизнанку. Ругалась я про себя, пытаясь удержаться от продолжения сцены у всех на виду. «Как мы можем не пропустить вперед такую красавицу? Как тебя зовут, Рыжик?» — переключился Канаш на девушку. «Еще раз Рыжиком назовешь — точно прокляну, понял?» Не поддалась налезть бесстрашная ведьма. Развернулась к демонице и гордо произнесла свое имя, вздернув нос, покрытый веснушками. «Клементия Вир! Распишитесь, получите!» Автоматически проговорила клыкастая женщина и протянула ей листок с расписанием и шарик с ключом-заклинанием. «Комната номер 350, третий этаж, третье здание от третьего поворота налево», — добавила она. «Следующий!» «Анна Лея Калийская», — тихо проговорила я, надеясь, что стоящий рядом не услышат. Мне передали листок и ключ заклинания. «Комната номер 350, третий этаж, третье здание от третьего поворота налево». «Да не может быть!» — послышался за мной голос ведьмы. «Вот же наградила судьба соседкой!» Кажется, Клементия измерила меня взглядом с ног до головы и, словно жалившись надо мной, сказала: «Ну что, бедолага, пойдем, будем вместе искать нашу комнату». «Не злись, Анна, не злись», — успокаивала я себя. Жала кулаки, улыбнулась и пошла вперед, обдумывая, как поставить наглую девицу на место.